Глава 27. Полина. Мне позвонил Семенов, наш четвертый собственник. Он был раздосадован и зол. Я приехала к нему в офис со странным чувством безнадежного страха. Все, что касалось Эдема, отзывалось острыми горькими предчувствиями. Я бы не хотела прощаться с клиникой, но уже не уверена, что справлюсь. Если в суде относительно имущества не сможем договориться, то даже не знаю. Предложение Загитова «доля за секс» даже не рассматривала. Дело не только в том, что я такая высокоморальная и не продаюсь даже за сотни тысяч миллионов, просто с Маратом не могу и не хочу. Он стремился сломать меня, заставить переступить через себя, а потом убедить, что это нормально. Раз нормально, два нормально. А потом нормой становится даже то, что раньше вызывало уторопь. Измены, ложь, внезапные дети и вторые жены. Нет, конечно, глупости все это двоеженство, но остальное уже случилось. Для меня лично любовница и ее дети — стопроцентное противопоказание. Владимир Юрьевич вошла в кабинет, он кивком попросил присесть. Смотрел жестко и сухо. С Семеновым у нас были нормальные, здоровые, партнерские отношения. Что изменилось? Полина Сергеевна не ожидала от вас грязной игры. Неожиданно выдал, сузив серые глаза. Он был уже в возрасте за 60, такой добродушный и улыбчивый. Инвестировал, зарабатывал, на рожон никогда не лез. Мы уже 8 лет сотрудничали. Откуда такой негатив? Владимир Юрьевич, объяснитесь, я не очень понимаю. Ваш муж недавно навестил меня. Заявил, что хочет выкупить мою долю. Вы не в курсе? Я ошеломленно распахнула глаза. Что? Черт. Загитов перешел к активным действиям. Через детей не смог зайти, а вот в клинику вцепился. Бульдог, подлец, мерзавец. Нет, Владимир Юрьевич, не в курсе. Что же? Пора моему разводу стать реальностью. Через 2 недели первое слушание. Шило больше не утаить в мешке. Интересно, а какой срок у восторженной девы Марата? Как скоро у него на руках окажется младенец? Марат играл грязно. Я тоже буду играть не по правилам. Хотя, какие правила? Почему я должна заботиться о репутации Загитова? Молчать об измене и внебрачном ребенке? Мне нужен развод. Мне нужно, чтобы клиника работала, чтобы дети росли в нормальной атмосфере. Все. Разве это много? Ладно, в суде поговорим. Мы с мужем в процессе развода. Вы помните, что он вошел в состав собственников? Теперь, видимо, решил получить максимально возможный контроль над Эдемом. Владимир Юрьевич, вы всерьез задумались над продажей? Нет, Полина Сергеевна, я не собирался продавать. «Меня все устраивало в нашем сотрудничестве, но...» Он замялся, галстук дернул. «Муж у вас очень настойчив, очень!» «Продайте долю мне», — выпалила я, на чистых эмоциях. «Это большие, просто огромные деньги. Но я могла бы взять суды, под залог своих активов в Эдеме и квартиры. Мы с Верой сможем как-то скооперироваться». «Я не могу, Полина Сергеевна. На меня давят обстоятельства», — пространно объяснил. «Ясно. Загитов постарался. Видимо, компромат нарыл. Здесь мне с ним сложно тягаться». «Спасибо, что хотя бы предупредили». Поднялась и попрощалась. Я приехала на работу и упала в кресло. Виски жгло от безысходности. Небесный говорил, что с имуществом не все просто, точнее, с юридической практикой Марата. Там защищено все от и до. Недвижимость и счета, да, делить можно. Они могли бы потянуть на 1/4 от доходов клиники. Но если у Марата будет половина, тут я бессильна. Таких денег у меня просто нет, а даже если бы были, то Загитову они не нужны. Ему нужна я. В любом виде. Холодная. Или горячая, поломанная, или целая, живая, или мертвая. Тебе легче дать, чем объяснить, почему не хочешь. Когда-то именно так сказала ему. Марат Загитов диво какой упрямый, приставучий, абсолютно неуправляемый в стремлении получить желаемое. В последнее время меня накрывала несвойственная характеру апатия. Казалось, что мой выход исключительно в окно. Тогда, возможно, Загитов остынет, забудет, переживет. Правда, слабость быстро проходила, я слишком живучая и деятельная. Дети, работа, заботы, рано мне умирать. Но легкость ушла, сплошная черная полоса. Только дети были светом в окошке. Без них, наверное, сломалась бы уже. У меня дочь и сын. Я им в первую очередь должна показать правильный пример, выбор. У человека всегда должен быть выбор — простить или отпустить, быть или не быть, любить или забыть. А силой ничего не добиться. Они оба должны это понимать. Насильно мил не будешь. Их отец дожил до 40 годиков и не понял. Я поднялась, хотела кофе пойти купить, продышаться, мозги выгулить. Но в дверях столкнулась с Давидом. Это было неожиданно. Черкесов ко мне в клинику приходил раз в год на полное обследование. Но перед этим всегда звонил и просил составить план, лично заняться им, чуть ли не ваткой с зеленкой помазать во всех потенциально слабых местах. В этот раз лично пожаловал и без звонка. «Привет», — удивленно произнесла. «Ты ко мне?» Я не была готова к приему, даже не переоделась после встречи с Семеновым. «А к кому еще?» — вошел в кабинет. «Ты как вообще, Поля?» «Тоже уже в курсе. Насколько глубоко погружен в дела двоюродного брата. Я за Давидом и его жизнью не следила. Но слухи были. От Лоты этот кот гулял не только в марте». «По-разному, Давид. Ты чего-нибудь хочешь? Чай, кофе?» «Я поговорить об аренде помещения хотел». Черт, меня обложили со всех сторон. В стене, в которой диаспора меня замуровала, остались считанные кирпичики. Вот и ружье Давид выстрелило. У нас с Черкесовым были деловые отношения. Хорошая арендная плата в доме, который находился у него в собственности. Давид не хотел продавать, хотя я давно вела переговоры. Не дай бог что-то случится, и клиника потеряет роскошную локацию с пулом постоянных клиентов, живших в пределах Садового кольца. Золотое место. Цена, конечно, аховская, но я готова была инвестировать в это. Марат попросил надавить. Сделала вывод, отходя к высоким аркам окон и закрывая жалюзи. Скоро прием начнется, осмотр пациентов. Еще нет, но обязательно попросит. Я не поняла вербально, как это произошло, но ощутила перемену атмосферы максимально остро. Давид подошел сзади, руки положил на стекло, огибая мою фигуру, но не касаясь. На меня буквально обрушилась его близость. «Поль, одно твое слово, и я пошлю нахер брата». Я замерла. «В смысле? Он это сейчас о чем? «Чего ты хочешь?» Я так и не повернулась, оставаясь строгой и холодной. Не говори загадками. Марат обложил тебя, как лисицу в норе, и загоняет. Еще ближе, почти касаясь дыханием моих волос. Но я могу оказать тебе протекцию, Поля. Стань моей красавицей, моей красавицей. А твоя жена, Давид, я ведь знаю ее. Я была потрясена предложением. Это какое-то безумие. Настолько ошеломительное, что я не могла шелохнуться. Единственное, что спасало, Давид не смел взять силой, даже поцелуй сорвать без разрешения. «И что?» — шептал. «Нам не обязательно трубить об этом. В нашем кругу верности не хранят, Поле». Резко развернул, плечи сжал. Знаешь, как долго ждал этого момента? Нет, на выдохе. Я уперлась в широкие плечи. Практически не дышала. Давид был таким же высоким и крепко сбитым мужчиной на пару лет моложе Марата. Они чем-то похожи. Темноволосые, черноглазые. Только Давид больше улыбался. «Помнишь, как встретил тебя в ресторане? В белом платье, длинном, шелковом?» «Нет». «А я помню. Я молился, чтобы ты оказалась не невестой Марата, с которой приехали знакомиться его родственники. Столько лет, Поля, столько... И невидимым движением достал шпильки из моих волос, зарылся в них пальцами со стоном, а в глазах вожделение. «Марат не дурак, поэтому не хочет разводиться с тобой. Променять тебя на обычную шлюхандру...» С неверием покачал головой. «Поля, я с ума схожу, как хочу попробовать тебя. Столько лет думаю о тебе. Даже не надеялся, что такая удача...» «Удача? Мне муж изменил. А тебе удача?» «Кто же ему доктор, раз он не смог гульнуть и не стрельнуть боевым патроном?» — воскликнул Давид. Вся загадочность и страстность сошли на нет. Передо мной обычный ходок, у которого чешется на жену брата. «Ты бы мне тоже изменял?» — вздёрнула насмешливо подбородок. «Не знаю, Поля. Сейчас сложно сказать, но любил бы точно». И потянулся к моим губам. «Давид, нет!» — толкнула в плечи. «Я жена твоего брата. Так нельзя. Мне как минимум нужно время, чтобы придумать, как решить вопрос с арендой. Пока я жена Марата, без его санкции Давид не разорвет договор. Он пытался играть на опережение, но я знала слабости конкретно этих татар. Желать жену брата — табу. Давида осудят, если у него будет связь со мной. Только если тайна...» «Полина, я хочу тебя. Никто не узнает. Если Марат попросит надавить на тебя через аренду, скажу, что я с женщинами не воюю. Если станешь моей, Пуль, то я отдам тебе помещение даром». Он снова наступал на меня, хотя еще минуту назад отпустил. «Если позволишь любить тебя, осыплю золотом, подарками, с Маратом помогу, отвлеку от тебя». И снова обнял. Мои волосы сквозь пальцы пропустил. «Давид, нет». Выдохнула, когда сжал меня, смотрел жадно. «Нет». Он с трудом, но отпустил. «Знаешь, мне говорили нет, но меня не останавливало. Женское нет такое изменчивое». И хмыкнул плотоядно. «Загнул бы, но тебя не могу, Полина». Ласково погладил щеку. «Хочу тебя добровольно». Страстно шепнул. «Хочу, чтобы ты хотела меня. Поль, одно твое слово, и помогу всеми ресурсами. Я смогу тебя защитить. Пусть Маратик свою губастую соску пелит. Ты знаешь ее?» Изумленно ахнула. «А кто еще познакомился со шлюходевой Марата?» Видимо, он не особо скрывался. Не боялся, что до меня дойдет. Даже Гели его поцелуи с любовницей видела. Может, Давид специально нашел мне замену, чтобы вот так подкатить? Почему-то сейчас стойко ощущалось, что он способен. На многое способен. Марат был дружен с братом, а вот Давид как-то не особо. «Я его на тёлку не укладывал. Маратик все сам. Но это случилось в моем клубе, признаю. На оргии», — добавил с хищной улыбкой. «И часто у тебя вечеринки такого формата?» — холодно бросила. «Вот так раз. Мой муж был на развратных вечеринках, а я и не знала». «Ну что же, Полина, дура ты, как и многие жены, безоговорочно верившие мужьям». «Раз в 2-3 месяца», — спокойно ответил. «Лично я в них не участвую, но порой устраиваю. Нужно для дела». А Марат сглотнула горький ком в горле. «Был на каждой», — ответил легко и рассмеялся. «Нет, Поля, он тебе не изменял. Ну, если смотреть на шлюх, для тебя не измена. А вот тот раз, когда из Болгарии сорвался, зацепился с этой лярвой. Такая же, как сотни таких же одинаковых. Хрен знает, что его толкнуло к ней. Я был удивлен, что надолго зацепился с такой пустышкой. Но наблюдал не без интереса за его романом, каюсь. Маратик запачкался и рассмеялся неприятно. Он осквернил тебя, Поля. Свою королеву предал. Говорил, что не такой. Прости, что раньше не предупредил, но это не по-мужски, не по-братски». «А ты и рад, да?» — сузила глаза. «Тошно. Как же от них тошно. Не мужики, а подростки в пубертате. Думают исключительно членом, о члене и ради члена». «Рад, Полина. Я хочу любить тебя, трахать тебя, быть с тобой. Уходи. Холодно велела и кивнула на дверь. Давид сдвинул густые темные брови. Вся бесшабашность слетела, как и очаровательная натура. Он нравился женщинам. Я понимала, почему, но не мне. Сейчас особенно. «Я уйду», — голос с металлическими резкими нотками. «Но и ты подумай над моим предложением. В начале апреля я хочу на острова рвануть. С тобой», — пронзил черным взглядом. «Я приду за ответом к тебе». И ушел. Я только ошеломленно смотрела ему вслед. «Так, а когда я стала воплощением Елены Троянской? Только вместо войны мужчины готовы швырять к моим ногам огромные деньги. Какая-то проституция, ей-богу». Я нашла телефон на столе и набрала Марата. Во-первых, нужно сказать ему, какой он мерзавец относительно выкупа доли Семенова, и еще большой подлец относительно кобелиной натуры. Во-вторых, хотела рассказать, что Давид не такой уж хороший брат. Нет, я не считала, что Марата как-то подставили, заставили, соблазнили. Это можно сделать максимум один раз, а потом жесткое похмелье, возможно, даже раскаяние. Но длительная связь, да еще сдобренная незащищенным сексом, Загитов вошел во вкус. Права мама Жанна. Если мужчина нос по ветру пустил и учуял запах чужой течки, то не остановить его, пока не накобелится. Я даже верю, что подобная фиаско надолго отвадит Марата от повторения, но прецедент создан, доверия нет. Я как-то тоже резко стала брезгливой. Во рту до сих пор фантомная горечь рвотной дурноты, его пресловутое «да». Он спал со мной после нее. Сразу все мерзким стало. Каждая наша близость со вкусом чужих похотливых прикосновений, смазки, запахов и вкусов. Когда он был с ней? Сколько раз? Теперь буду думать, что всегда. Рот снова наполнился вязкой слюной. Сплюнуть захотелось. «Поле?» — Марат ответил на звонок. Загитов сдержал рвотный позыв. «Ты зачем это делаешь? Рейдерский захват по-татарски?» «И тебе здравствуй, жена». Я проглотила колкость, вертевшуюся на языке. «Я его жена. Пока. Очень надеюсь, что это скоро закончится». Дима Небесный говорил, что быстро и просто не будет, но я надеялась, что Марат тоже поймет всю бесперспективность удерживания меня силой и манипуляциями. «Семенов продаст мне свою долю, Полина. Статус-кво меняется. Но все в твоих руках». «Я разведусь с тобой. И это не обсуждается, не продается и не покупается». «Ты знаешь мое предложение. Я хочу тебя. Но поскольку ставки растут, одного раза мне мало. Ночь, Пуля. Одна страстная ночь у нас дома. В нашей спальне. Только ты и я». Корпус телефона начал хрустеть в моих руках, до того сильно сжало. Ведь можно согласиться, если заранее приготовить документы, чтобы все четко и юридически безопасно. Одна ночь с мужем, и клиника моя на три четверти. Вере я верила как себе, поэтому тут полная безопасность и вольность, финансовая и творческая, но... «И я оформлю передачу собственности в твою пользу. Что скажешь, Поля?» Низко шептал и рычал одновременно. Загитов очень искусно пытался прогнуть меня. Не так, так этак, то в одну сторону качал, то в другую. Он не адвокат дьявола, он и есть дьявол. Слишком тонко умел соблазнять и манипулировать. «Нет», — ответила твердо. «Марат, я никогда больше не лягу с тобой. Смирись и найди уже мне замену. Опыт есть». Я прятала истинные реакции и смешанные чувства за насмешками. Так легче. После разговора с Давидом к Загитову стало еще больше претензий. Его, значит, Дава по срочному делу вызывал. «Ну да, ну да». Сколько лет мой муж тайно ездил на разнузданные вечеринки и смотрел на молодых и доступных девиц. Год, два, пять, десять лет. Хотел, но не решался пуститься во все тяжкие. К 11 годам брака созрел. «Марат, а вот ты скажи мне...» Хотела выдать ему по первое число за обман, высказать за интересный досуг. Что, Поля? А ничего. В суде будем разбираться с имуществом. И повесила трубку. Я не стала рассказывать про Давида. Мне нужно подумать, как разыграть эту карту с пользой для себя. А эти татарские секс-террористы пусть продолжают мериться причиндалами. Время у меня пока есть. Я переоделась, готовая принимать пациентов. Оставалось 5 минут до первого. Взяла телефон и написала сообщение. Я. «Привет. В четверг через пару недель. Можешь побыть грушей?» Ответ не пришел сразу. Я начала рабочий день. Только через час взглянула на мигающий телефон. Реутов. «Привет. У тебя какой-то слишком боевой настрой. Поклянись, что мои яйца останутся при мне. Без них мне не жить». Улыбающийся смайлик. Я. «Меня не интересуют твои половые органы. Можешь спать спокойно». Улыбающийся смайлик. Да, я завуалированно давала понять, что это не флирт с прицелом на продолжение. Мне просто нужно отвлечься. Реутов. «Все вы так говорите. Многоточие». Я фыркнула и покачала головой. Я. «Дурак». 2 улыбающихся смайлика. Вот так просто перешагнули через годы старые ошибки, недопонимания, мои чувства. Реутов. «Дурак или дурачок?» Я тихо рассмеялась и отложила телефон. Мне стало чуточку веселее, а в моем случае это уже немало. Я. «Дурачок». Многоточие.